Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Олег Белов, и мы все дружной командой снова хотим поговорить про здоровье. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Вот как получить этот здоровый дух, как преобразовать свое тело в достаточно здоровое, вот мы и хотели бы сегодня об этом поговорить. У нас в гостях организатор соревнований по силовым видам спорта, глава судейского комитета Национальной федерации армлифтинга Дмитрий Власов и спортсменка, рекордсменка Национальной федерации армлифтинга, да, Кутепова Марина. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите, давайте, нашим радиослушателям и нам поподробнее, что же такое армлифтинг? И чем он отличается от армрестлинга и других армов? Армов, да. Да, ну, видите, как бы один из корней – это арм, да, рука, вот, тут все как бы понятно. Если вторая часть у армрестлинга – это рестлинг, это борьба, то в армлифтинге лифт – подъем. То есть это подъем снаряда, грубо говоря, подъем снаряда с помощью силы хвата. То есть если вот мы возьмем, например, сравним с пауэрлифтингом, да, в пауэрлифтинге есть такое упражнение, как становая тяга, где выполняется обычным грифом, то в армлифтинге есть такое упражнение, как тяга Аполлона Акселя. Тоже та же самая, по сути, становая тяга, но гриф, диаметр не 29 мм, а 50 мм. И уже сила хвата будет лимитирующим фактором в данном упражнении. Ну, для того, чтобы более понятно, я вот привел пример такой. То есть, по-другому хватается это, извините, железяка, длинная труба, да? А совсем другие мышцы задействованы? Или как? Из-за чего разница-то вот? Разница, повторюсь, в том, что вот это диаметр грифа, он настолько большой, что держать его пальцами намного сложнее. Если в пауэрлифтинге я могу взять гриф разнохватом, что легче, да, то есть одна рука, зрители, которые увидят это ВКонтакте, они это увидят, да, одна рука так держится, вторая так, вот, то в армлифтинге хват должен односторонним быть. И намного, то есть гриф, по сути, выскальзывает из рук просто. И именно сила хвата является лимитирующей. А руки потеют, выскальзывают и падают. Ну, для этого это есть магнезия, то есть этот фактор можно снять как-то, но все равно. Да и умение самих спортсменов должно присутствовать. То есть смотрите, что происходит во время выполнения становой тяги, когда штанга начинает из рук вылетать, да? То есть спортсмен начинает горбиться, спина как бы теряет свое положение, и упражнение уже приходит, ну, получается, не получается в итоге, да, то есть вот поэтому в армлифтинге вот происходит такое. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире, вы можете звонить нам по телефону 93-69-20, задавать вопросы нашим героям или поделиться своими тяжеловесными историями. Вдруг вы всю жизнь занимались штангой и вот как-то пытались поднимать тяжелые веса и достигли великих успехов. Или замахнулись на сам армлифтинг. Армлифтинг, да. Звоните нам по телефону 93-69-20 или ВКонтакте, идет прямая трансляция, можете видеть там, писать комментарии, задавать вопрос нашим гостям. Откуда вообще взялось это понятие армлифтинг? Ну, как у нас модно сейчас после вот перестройки, да, после всего этого, все словечки у нас английские. Вот. Естественно, но вообще, Запада, да. Вообще есть два момента. Первый момент, что есть более широкое понятие, как грип-спорт. То есть, если в армлифтинге это 5 упражнений в основном используются, да, то грип-спорт – это более широкое понятие. Грип-спорт – это поднятие, в принципе, любых снарядов, любой формы с помощью силы хвата. Да? То есть, есть такая известная гантель Инча, весом порядка 78 килограмм, был такой атлет Инч, фамилия его, вот. Вес гантели 80 килограмм, ручка 60 сантиметров, то есть в отличие от простой гантели, да, то есть он поднимал не двумя руками на себя закидывал, а одной рукой полностью все движение земли до как бы выпрямления руки, вот. Нашу отечественную гирю можно куда-то поставить, да, в этот ряд? Да, вы берете гирю на попа, поднимаете, вот вам уже сила хвата. То есть, помимо всего прочего, как раз сила хвата. То есть, это любая гиря. У нас сейчас и 8 килограмм есть. Но, в принципе, в кроссфите любые гири используются. Да? То есть, ну, классический 16-24-32, пожалуйста, тренируйтесь. И многие, кстати, на любых тренировках, того же самбо, то же самое, вернее, да, то есть любая борьба, там, любые какие-то тренировки, все равно гири всегда в зале присутствуют. Многие, когда заканчивалась тренировка, вот я сам самбо посещал, когда был маленький, то есть мы вот зарубались, так скажем, на этом, гирю на попа, потому что просто гирю поднять, это не так интересно, а повернуть ее на попа и поднимать. Стул который в школе, да, все принимают за одну ножку, табурет, стул, да. То есть, вот, пожалуйста, вам тоже сродни армлифтингу. Вот. И все же, вот армлифтинг, вы сказали, 5 снарядов. Основных, да, основных снарядов. А что это за снаряды? Ну, Аполлон-Аксель я уже упоминал, да. То есть, большой гриф. Толстый гриф, да, назовем его так. Есть Саксон-бар. Это, ну, для просторечия, так скажем, это квадратный гриф. То есть это сечение, тут уже используется щипковый хват. Если когда мы берем просто толстый гриф, мы берем охватом его, стараемся полностью взять. Саксон бар – это щипковый хват, когда просто, ну, для примера, вот так берем гриф, да, и поднимаем. Та же становая тяга, но вот с таким грифом. Есть такой снаряд, как Rolling Thunder. То есть это, наверное, самый классический снаряд в армлифтинге. Это ручка диаметром 60 сантиметров, на которой крепится вертикальный гриф. Миллиметров, да, естественно. Здесь, помимо всего, ручка еще и вращается. Сложность не только в том, что она толстая, но она еще и вращается. То есть она может выскользнуть за счет вращения. Значит, хаб, который мы вот пока не начался эфир, уже тоже обсуждали, это труба 60 мм, кусок трубы, да, с пятак к ней приваренный, с крючочком, опять же, поднимается вот таким хватом такой, как птица, да, хват птицы, вот. И что у нас еще осталось? И эскалибур. Ну, опять английские словечки, да, то есть это, по сути, труба, и подберется она уже вот таким образом, как вертикальная труба. Кстати, вот этот вид, да, можно тренировать каким образом? Те, кто воду возит в вот этих 19-литровых бутылках, да, попробуйте ее взять одной рукой, и просто хоть насколько-то пронести. Вот вам армлифтинг. Я хотела обобщить. Вот смотрите, армлифтинг, рука, подъем. Изначально так. Дальше разбираемся. К примеру, поднятие штанги. Штангу мы поднимаем руками. Но штанга в армлифтинг не входит? Ну, как я сказал, штанга все-таки это снаряд. Это другое, то есть там еще и ноги задействованы, да? Тут важнее сила хвата, именно удержать именно этот неудобный для поднятия снаряд. Штангу можно держать разнохватом, то есть сила хвата там не так важна. Опять же, она штанга, не, мы не о чем попадает. Говорим? Мы говорим о пауэрлифтинге, либо тяжелой атлетике. А штанга, в принципе, да. Снаряд, который штанга, могут тренироваться. Штанга да? – это значит, стандартный снаряд. Его диаметр 29 миллиметров. Грифа. Диаметр грифа. То есть не те втулок, на котором деваются блины, да, то есть, а именно гриф, где берется спортсмен. 29 миллиметров. А в армлифтинге снаряды либо 50 миллиметров, либо, если мы говорим о роллинг танге, 60 миллиметров. То есть, повторюсь, именно вот это неудобство, оно и становится лимитирующим фактором выполнения упражнений. Естественно, можно взять тяжелую атлетику, взять гриф Саксон-бар и поднять его. Есть такой, опять же, силовой экстрим, о котором мы говорим. Они используют вот Саксон-бар именно для поднятия над головой. Но они закидывают на грудь его способом совсем другим. То есть любым способом. Закатать его на себя по животу, условно говоря. Разнохватом его закинуть до колени, дальше перехватиться там или еще как-то. Вот. В армлифтинге это движение только за счет силы хвата. Сила хвата, то есть получается основная – это кисть? Это кисть, да. То есть предплечье и кисть. Марин, вопрос сразу вам. Вам в хозяйстве армлифтинг помогает? Я не знаю, если кисть, предплечье, может быть, вы можете умело выворачивать, выжимать белье или банки с огурцами открывать? Я все умею. Я еще занимаюсь... Практикую, да? Я еще занимаюсь и пауэрлифтингом. Как бы я не только у меня руки сильные, я и вся сильная. То есть сумки с магазина таскаю, тяжелые. Стиральная машина у вас без отжима, вы самостоятельно все делаете, нет, да? Я берегу энергию для соревнований. Берегу энергию для соревнований. Как вообще пришли вот к такому силовому виду спорта? Собственно с говоря, чего начали? Абсолютно случайно я попала на соревнования. У меня одна знакомая зазвала на соревнования попробовать за неделю до этих предполагаемых соревнований потренироваться. Я пришла, первый раз увидела эти снаряды. Вот. А соревнования были командами. В команде двое мужчин и одна девушка. Мужчин было количество достаточное, а девушек недостаток. А поэтому для проведения соревнований нужны были еще девушки. Да, ну для того, чтобы массовость вида спорта и зрелищность какая-то, решили по условиям соревнований сделать вот такую команду, что два мужчины и одна девушка. И меня сразу же позвали в команду, хотя я эти снаряды увидела за неделю до соревнований. Ребята не напугались, что я такая неопытная спортсменка. Меня взяли, и мы заняли тогда даже второе место. И я, да, я, ну, ребята были очень сильные, и я заболела соревнованиями. То есть сама атмосфера на соревнованиях меня прям очень привлекла. Адреналин какой-то. Мне очень понравилось. Вот какие соревнования подобного рода проходят у нас на территории Иваново, Ивановской области вообще? Ну, понятно, что сейчас период пандемии немножко сдержанная история с массовыми мероприятиями, но в целом соревнования какие, вот, которые развивают силовое, так сказать, многоборье? Ну, смотрите, во-первых, если говорить об армлифтинге, то центром развития армлифтинга в России вообще являются две основные области – это Ярославская и Ивановская. Но, видимо, в силу того, что вот люди, которые стоят у истоков армлифтинга в этих областях, они более деятельные, скажем, именно в этой сфере, да, то есть я не беру все виды спорта, да, а именно вот в армлифтинге, то есть более деятельные. Поэтому так получается, что периодически ЦФО, если так можно выразиться, да, то есть национальный чемпионат, еще какие-то, ну, достаточно крупные соревнования, они проводятся периодически, меняются то Ярославль, то Иваново. Вообще в Иванове проводится фестиваль спорта «Богатырь» каждую весну, обычно это в марте, вот, и в рамках него проводится вот именно национальный чемпионат по армлифтингу. Возраст спортсменов, сразу спрошу. Ну, смотрите, есть закон о физической культуре и спорта, да, то есть, и там, по-моему, с 14 лет допускаются к соревнованиям, вот. А так, по большому счету, это могут быть вот в армлифтинге. Не во всех снарядах, а, ну, в том же хабе, например, да, то есть любой возраст может быть. А, но у нас есть какая-то вот команда по этому виду спорта или что? Вот и хотелось бы узнать, вот у нас в городе, какой люди, молодые люди, есть девушки, да, вот какого возраста они к вам приходят? Может быть, взрослые люди уже состоявшиеся, может быть, люди 65+ к вам приходят заниматься и побеждают? Они могут удивить. У нас есть всем известный спортсмен Павел Салов, если вы знаете его из Китова. То есть это спортсмен-гиревик в первую очередь, да, он и в спортшколе занимается именно гирями. Вот. Также они занимаются армрестлингом, то есть он очень активно принимает участие вот в наших соревнованиях по армлифтингу. Вот. И спортсмены, которых он привлекает в том числе, тоже достаточно возрастные. Ну, достаточно возрастные, да. 5 или 70, я что-то уже не помню. Сколько еще раз? Павлу-то 65, по-моему, или 70. Я сейчас не буду. А вот я сказала, что 65 удивляет. Да, то есть. И причем, наверное, я бы сказал, что вот в последнее время спортсмены в возрасте, они начинают приходить в армлифтинг. Я объясню, почему. Вообще в армлифтинге нет так вот, чтобы очень редко, чтобы спортсмен пришел, вот армлифтинг и все. Как правило, они приходят из других видов спорта. Либо параллельно занимаются там, тем же пауэрлифтингом и пробуют себя в армлифтинге. Из армрестлинга много спортсменов, потому что как раз здесь сила предплечий, да, имеет достаточно важное значение. А есть та категория, которая вот соревновательным спортом, ну, завязала по каким-то причинам, ну, травма, еще что-то, да, то есть, ну, тоже давление, да, при подъеме больших весов. А дух-то соревновательный, его хочется все равно, да, и вот в армлифтинге они могут себя проявить, потому что здесь нагрузка на сердечно-сосудистую систему меньше, нагрузка на суставы меньше. Опять же, если мы не берем Аполлон Аксель, в котором, да, все-таки там нагрузку доставят, а какие-то попроще снаряды, тот же Скалибур, Роллинг Тандер, Хаб, то есть здесь, пожалуйста, можно себя проявить достаточно большой. Раз уж мы говорим о возрасте, раз уж мы сказали сейчас о нагрузке, а какие преимущества можно вот сразу назвать? Я бы объединила все силовые виды спорта и вот армлифтинг в том числе. Вот что преимущество со стороны здоровья? Ну, знаете, давайте мы, наверное, любой вид спорта возьмем. И есть профессиональный спорт, есть любительский, есть фитнес или ЗОЖ, как его угодно можно назвать, да, то есть любой профессиональный вид спорта, профессиональным я все-таки назову того спортсмена профессионала, который все-таки зарабатывает этим деньги и живет этим, да, да что греха таить, профессиональный спорт, он не полезен, так скажем, для здоровья, да, есть любительский спорт, здесь уже надо разделять и смотреть, потому что, ну, знаете, опять же, есть вот, там, не знаю, внутренняя планка, что ли, в голове, тот человек должен просто отдавать себе отчет, ради чего он занимается. Если он занимается ради достижения каких-то результатов, да, то тут уже надо понимать, что это не всегда прибавляет здоровье. Если же он занимается этим для здоровья, то это больше уже будет к фитнесу. Армлифтинг позволяет, скажем так, участвовать в соревнованиях с меньшим, ну, не совсем корректно я выражусь, но с меньшим ущербом для здоровья, что ли, так скажем. Ну вот в этой связи хотелось бы спросить, потому что мы вокруг этого все ходим. Мы поговорили о том, какие должны быть вот вещи, за которые хватаются руки. И как хвататься, да. И как хвататься. А в чем стоит суть соревнований? Нужно большее количество раз поднять некий вот этот предмет или снаряд, или все-таки вес этого снаряда? Его нагружают. Смотрите, сначала было вот просто классический армлифтинг, если так его можно назвать, да, здесь просто вес снаряда. Чем больше поднял, тем лучше. То есть, чем больше поднял, чемпион. Тем... По определенным правилам. Опять же, по определенным правилам, определенной весовой категории и так далее. Но буквально год назад, может быть, чуть больше, появилось такое понятие, как многоповторный армлифтинг. Как раз то, о чем говорите вы. Когда берется вес снаряда, там, ну, условно говоря, 100 кг, и поднимается наибольшее число повторений. Опять же, по определенным правилам, с определенными условиями. Там, то есть можно и в этой дисциплине соревноваться, да, и в другой. Да. Вот вы говорите, появились. То есть это совершенно молодой вид спорта? Развивающийся. Развивающийся, да? Или это к нам пришел он откуда-то? Или это мы его сейчас культивируем, раздаем по всему миру? Как вот, откуда все это взялось? Слушайте, здесь можно посмотреть с разных сторон. Давайте вот окунемся в историю. Да? Угу. То есть я вот говорил, уже упоминал, что есть такое понятие, как грип-спорт. То есть это более широкое понятие, чем армлифтинг. То есть это любые упражнения на силу хвата. Я уже приводил, да, байку про Петра Первого, как он был достаточно сильным человеком, но он ломал подковы. Вот вам классический грип-спорт, то есть это ломание предметов с помощью силы рук. Да? Вот раньше Александр Зас, которого мы вспомнили. Описание, да, вот силачей, это... которые вот действительно завязывали вокруг гвозди, кочергу, ломы там делали из них галстуки. То есть вообще истоки это в народной силе, в такой вот с какой-то самостийной, природной. Да. Просто, как всегда, да, раньше качались в качалках подвальных, да, то есть, а сейчас в фитнес-центрах. То есть, так и здесь можно сравнить, что то есть, сейчас это более причесано и по определенным правилам. Но раньше мы этих людей видели в цирках, да. То есть, ну, мы-то не видели, мы тогда не жили, да. То есть, еще раньше это были кузнецы, например, да, у них, да, был молот, да, люди... они ковали. И, собственно, были сильными. Развивали свои руки. Да, абсолютно согласен. Это у нас, я все пытаюсь понять, вот данные виды направления, да, вот силового многоборья, я так понимаю. Где они сформировались вообще? Это пришло из-за зарубежа или это у нас всё это? Армлифтинг как вид спорта, это американский. Это как... Но мы сейчас в России вносим как бы свои уже коррективы. Многоповторный армлифтинг – это наше изобретение российское. Да. Но изначально, опять же, мы взяли те снаряды, которые придуманы американцами. Вот. Аполлон Аксель, о котором мы говорили, да, толстый гриф – это вообще изобретение. Я, к сожалению, в английском не силен, да, Iron Mead. Такая была фирма, то есть вот и человек... доктор Штроссен, по фамилии Штроссен, да, приставка доктор, я же, к сожалению, не знаю, является ли он доктором, либо это просто такая вот как бы обращение уважительное. Он придумал вот эту фирму, придумал этот гриф, вот, и с него все началось. Дальше уже пошла эта вращающаяся ручка, Rolling Thunder и так далее, и так далее. И все это пошло сначала, и снаряды раньше для первых соревнований в России покупались в Америке. Сейчас появились фирмы, которые изготавливают эти снаряды. Хотя, казалось бы, а что проще для Палон Акселя взять трубу и заниматься трубой. Да. Вот у нас сегодня в гостях Марина, да, представили спортсменка, рекордсменка, ну и просто красавица, рекордсменка Национальной федерации армлифтинга. Много ли девушек у нас вот в этом виде спорта? Вообще много ли девушек в силовых видах спорта? И как вот... И в регионе много ли у нас, да, девушек? И мне интересно, а как мужчины смотрят вот на такого силача женского пола? Ну, на самом деле, на соревнованиях, конечно, мужчин бывает гораздо больше, чем девушек. Но это на соревнованиях. Ну, а свои достижения мы можем показать только на соревнованиях, в принципе, когда собираются все самые сильные спортсмены в этом виде и демонстрируют свои умения, свои навыки. Вот. И поэтому можно судить о популяции спортсменов в целом в регионе по их количеству на соревнованиях. Девушек у нас в регионе несколько-то имеется. Ну, у нас, наверное, если брать девушек конкретно по армлифтингу, то самая представительная сборная получится, если вот по всей России собрать сборные именно то среди девушек в армлифтинге. Иванская область опять впереди планеты, да, всей, да? Ну, гордость берет, конечно. Нет, говорилось о том, что два центра — Ярославль и Ивановская область. Уважаемые радиослушатели, напомним, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы ждем от вас звонков. Хотим услышать ваше мнение о том, что вот есть такой спорт, который называется армлифтинг. Есть девушки, которые в том числе им занимаются. Вы сами пробовали когда-нибудь тягать тяжести, и насколько у вас это получается? Ну, еще классик писал: есть женщины в русских селениях, да, и сеют, и пашут, и жнут, и коня на скаку остановят, и горящую избу войдут, да, собственно. Вот с этого, я думаю, все и начиналось. И если, как мы перед эфиром беседовали, вспоминали наших былинных богатырей, но ведь достаточно много людей, которые вот на различных мероприятиях, я волею судеб иногда попадаю на такие праздники, начинают не только поднимать гири, но выходят, например, там в различных шоу, да, скручивают сковородки, блины, да, грелки рвут, надувают. Справочники, да, вот грелки дуют, рвут, да, сгибают какие-то ломы, бросают их в толпу. Обязательно кто-нибудь найдется из толпы, который выбежит, возьмет этот прут, разогнет и покажет, что я тоже умею. Вот, вот если брать сейчас, я вообще сопоставление опять возвращаюсь. Если брать американцев, которые придумали эти квадратные грифы, да, вот эти эскалибуры мечи, которые варианты хвата меча, да, и так получается, вот, брать и русские, которые все равно придумывают, вот нам не просто поднять, нам надо несколько раз поднять, да, показать, что чисто физически, я вот хочется всегда сравнить, да, кто сильнее, опять-таки, вот те, кто придумали вот эти усложненные истории для подъема, и те, кто их продолжает выполнять и придумывать, как бы еще сделать посложнее. Или просто какие-нибудь штангисты, которые иногда приходят и смотрят тоже, наверное, как зрители, а потом пытаются участвовать как спортсмены. Штангисты вообще считаю тяжелую атлетику королевой силовых видов спорта. Вообще, потому что посмотрите, ну, здесь все, и сила, да, и скорость. То есть возьмите рывок. Это навык, не только сила, да, навык. Вот. А что касается штангистов, вот вы упомянули, я уже говорил тут вот до эфира, что хаб пришел именно из штанги. Когда были железные блины, вот эта та часть, которая одевалась на втулку, она немного выпирала. И штангисты мерились, в том числе именно этим, что они брали гриф, по сути, да, за торец. Пальцами, петры, одними пальцами. Одними пальцами, да, вот за эту часть. И отрывали его от земли. Блины поднимали. То есть вот, пожалуйста, отсюда пришел хаб. А что касается вашего вопроса по поводу, кто сильнее, американцы или русские? Русские, потому что мы сильнее духом. То есть ведь на соревнованиях выигрывает часто не тот, кто сильнее физически, а тот, кто сильнее духом, тот, кто сильнее психологически, да, потому что тут можно обыграть на граммы, на килограммы там, и так далее. Вы знаете, грубо говоря, там, ой, не получается, поднял, заплакал, как американец. Не как девочка, а как американец. Но вы об этом говорите не просто вот с ваших слов, и вы так думаете, что мы, наверное, сильнее духом. И национальные, да, вот у вас национальные федерации армлифтинга, то есть были соревнования, где не одна наша национальность, а многие. То есть вот лицо к лицу, да, с другими вы вставали? Ну, смотрите, наш федерация называется Национальная федерация, да, именно, то есть она больше представлена в России. Сейчас подключаются еще к нашей федерации ребята из Израиля, вот. Ну, естественно, наши соседи белорусы, например, да, то есть среди них очень много спортсменов таких, вот. Но это братья славяне, вот. Америка, она немножко варится в своем соку. То есть они вообще, американцы, они же не любят приезжать на какие-то соревнования, вот, кроме как там олимпийских видов спорта, либо чемпионат мира, да, вот. Но если мы возьмем результаты... Если же результат обнародованный, да, сравним результаты, если сравнить не всегда корректно, почему, да, то есть есть ручка, о которой мы говорили, вот фирма Iron Meat, а есть ручка, которая сделана в России, то есть она не всегда одинаковая. То есть, ну, понимаете, и она не может, и не факт, она что может прокручиваться, да, то есть она может не прокручиваться, либо еще чего-то, вот. Но если мы на самом деле сравним, у нас очень есть сильный спортсмен в России, Тюкалев Алексей, по-моему, не помнишь, Марин? Вообще неимоверно сильный спортсмен. То есть вот в Аполлоне Акселе, я считаю, что поднять за 200 килограмм и выше, то есть немногие это могут, он делает там 220-230, иногда еще не на один раз. Вот такой еще вопрос. Я понимаю, что это хват, это подъемы, это развиваются определенные группы мышц. Да? Достаточно узкоспециализированные. Да. Узкоспециализированные. Я просто сталкивался, опять-таки, возвращаясь к шоу-программам, с различными мероприятиями, что приглашаются люди, все же желающие на сцену, что нужно отжаться, грубо говоря, от железной кружки. И все привыкли отжиматься широким хватом, от нее отжаться от кружки, отжаться даже широко раскачанным товарищем не всегда есть возможность. Люди просто, вот я видел, как просто пытаются взять рука на руку, железную кружку упираются, ложатся и просто падают. Вот, это как потом объяснили, что не развиты определенные группы мышц, да, не широко развиты. Еще и координация. И, ну, соответственно, да. Вот, хотелось обратиться вот и к Дмитрию, и к Марине. Вот с появлением этого вида спорта в вашей жизни вы почувствовали, что ваши мышцы стали как-то в определенном направлении развиваться? Или как? Ну, я развиваю не только силу хвата, я занимаюсь разными видами спорта, поэтому я, наверное, особо не почувствовала разницы. Все гармонично. Ну, я тоже говорил уже, что в основном-то нет такого, что спортсмен пришел именно в армлифтинг. То есть нет такого, что прям вот я пришел в армлифтинг, я хочу... Ну, как в секцию самбо пришел человек, я хочу заниматься самбо, да, либо в секцию тяжелой атлетики, я хочу заниматься тяжелой атлетикой. Нет такого, что он пришел заниматься именно армлифтингом. Человек пришел в тренажерный зал просто покачаться. Либо он занимается каким-то другим видом спорта и понимает, что вот... Или тренер какой-нибудь, да, его разглядел, тренер, да, и сказал, что вот тебе что надо могу, заниматься. Что я могу, да, здорово. То есть я вообще как пришел в армлифтинг, знаете как, то есть есть такая... Книга «Тренинг динозавра», написал ее Брукс Кубик, да, то есть он рекомендует заниматься просто толстыми грифами. То есть я вот пришел в армлифтинг через эту книгу, еще не знал, что есть этот вид спорта там и так далее. Вот, я сделал, попросил мне сделать гриф из, вот, из трубы, как мы обсуждали, просто из трубы, на который можно девать, и занимался. И все упражнения, любое упражнение, жим лежа, становая тяга, там, бицепс, подъем на бицепс, там все что угодно, я делал с толстым грифом. Кстати, самбисты... Очень сильные тоже вот с точки зрения хвата. Они тоже, вот у нас есть мастер, самбо, мастер спорта по самбо, он выступает, Анисимов Дмитрий, он выступает у нас в армлифтингу, очень хороший хват, да, в нашей команде, вообще отлично. Вообще Анисимова, если посмотреть, может быть, знаете вы их, Ром, семья Ром. Такая спортивная. Нет, я говорю про Дмитрия, про другого. То есть но это, Рома тоже у нас есть Рома, когда-то. Да, Анисимов. Но ведь большой диаметр для хвата есть, например, у легкоатлетов, они занимаются на брусьях, когда они делают упражнения на брусьях. Там здесь широкий упор. Хват. Здесь упор. Упор, да, ну то есть обратное. Вот им полезно тренироваться в армлифтинге? С точки зрения брусьев, не с точки зрения подтягивания. То есть взять на брусьях не отжиматься, а подтягиваться. Да, ну сейчас много, вот, например... роликов в интернете, когда люди так очень хорошо развитые, они показывают различные свои достижения, вот в том числе на брусьях, и они не всегда на них просто классически вот, выполняют какие-то Маркал. Классические. Да. И вот там используют брусья как турник, и да, показывают на них очень интересные результаты. Вот это как раз показатель того, что человек хочет стать таким мультиспортсменом. И вот, например, те люди, которые приходят в том числе в армлифтинг каким-то мимоходом, они проходят через него и куда-то идут дальше. Вот есть такие виды спорта, через которые люди идут, достигая чего-то. Или, например, армлифтинг может стать вот такой некой вершиной, которой человек что-то достигает в себе сам. Можно назвать самодостаточным армлифтинг. Для кого-то может, для кого-то нет. То есть, ну, это разные люди, это все от человека зависит. Вот, и у меня еще есть вопрос. Чем человек мотивируется, на ваш взгляд, занимаясь этим видом спорта? Он хочет сам саморазвиться, он хочет показать кому-то свои достижения или это еще что-то? Наверное, кому-то свои достижения хочет показать, потому что результатом... Соревнования, в соревнованиях он показывает результат определенный. Результатом тренировок это является соревнование. И победа в соревнованиях. Да, имеются определенные нормативы. Так. Кандидаты в мастера спорта, мастер спорта международного класса, элита. Хочется выполнить какой-то норматив, и чтобы с каждым соревнованиями результат был все больше и больше и больше. Ради этого человек тренируется и мотивирует себя сам. То есть мотивация – это победа в соревнованиях? Не обязательно победа, победа над собой, так сказать. Для начала над собой, а потом над противником, соперником. Противниками, да. Мне кажется, основа любого спорта – доказать самому себе доказать другим, что ты сможешь, что ты справишься, что ты можешь чего-то достичь и достичь определенных высот. Вот прозвучала такая фраза: тренер заметил, тренер разглядел, посоветовал вот заняться. А что именно тренер может разглядеть? Я понимаю, например, приходят люди в баскетбол высокого роста, да, на борьбу идут более плотные, в гимнастику более утонченного, наверное, телосложения. А вот силовые виды спорта, армлифтинг, что в человеке можно разглядеть, чтобы посоветовать? Может быть, какие-то предрасположенности, генетические изменения? Вот какой человек должен быть? Ну, мы уже говорили до эфира, что в армлифтинге большое преимущество дают длинные пальцы. То есть такими длинными пальцами... Пианистам нужно идти в армлифтинг. Ну, пианисты гнут свои руки, наверное, им это не очень нужно самим. Вот. А люди, у которых длинные пальцы и сильные пальцы, вполне себе могут достичь каких-то хороших результатов в этом виде спорта. Ну, в таком случае, хочешь спросить, как проходит тренировка спортсмена, который занимается... Да, у человека с длинными пальцами. Армлифтингом. Что делает спортсмен? Ну, понятно, что там есть какой-то разогрев. Вот основная тренировка, что он делает? Он вот эти предметы, с этими предметами работает или еще как-то? Какие-то, в основном, основная часть тренировки – это, наверное, работа непосредственно с такими снарядами, которые он собирается поднимать на соревнованиях. То есть, с небольшим весом, но какое-то определенное количество повторений. Вот вес и количество повторений подбираются тоже в зависимости от тренировки, в зависимости от готовности. Ну, та же периодизация, да, как да, у него. Да, периодизация, то есть какое количество времени до соревнований и с меньшего веса, с большого количества повторений начинается, и вес увеличивается, а количество повторений уменьшается. Можно тренироваться статика, то есть статическое удержание снаряда на время, то есть какого-то небольшого веса, но продолжительное время. То есть мышцы, необходимые для этого вида, очень хорошо тренируются. Кроме того, если мы говорим об Алуниакселе, в частности, то там необходимы для его подъема не только мышцы предплечий. Вот. Мне больше всего нравится именно этот снаряд в армлифтинге, потому что он позволяет загрузить все мышцы. Да, да. То есть, еще у него красивое название. Да. Вот, то есть необходима сильная спина, необходимы сильные ноги, кроме этого, потому что вот мне на МСМК надо поднять 100 килограммов. То есть 100 килограммов... Вам, юной девушке, 100 килограмм поднять? Да. Вот, то есть 100 килограммов достаточно такой приличный вес. Это очень приличный вес. И некоторые девушки и в пауэрлифтинге такой вес просто поднимают, обычную штангу поднимают. Вот, а тут надо еще, чтобы из рук это все не выпало. Поэтому мне больше всего именно этот вид спорта нравится. А еще имеются какие-то подсобные упражнения. То есть берутся блины и переносятся их. Да. Вот тоже, вот, кстати, народная забава у тяжелоатлетов. Да. Перенос. Ну, они, правда, 50 полтинников, килограмм, да, из одного конца зала в другую. А мне, блядь, как девушке, 25 килограммов в обе руки по 25 килограмм вполне себе нормально заходит. А как вы берете за торец? Щипком хватает. То есть маникюр, он не дружит с этим видом спорта? Не очень, да. Обидно. Я думаю, что маникюр вообще не дружит с любым видом спорта. Обидно прямо стало. Удивили девушки 100 килограмм, это мне, ух, это у меня в голове не укладывается, девушка 100 килограмм поднимает. А тогда мужчине сколько надо поднять? 200. Ну, грубо говоря, 200, да. То есть это зависит от категории, от весовой, естественно, если человек весит 60 килограмм. А весовая категория, да, все-таки она присутствует. Весовая категория, конечно, присутствует. Просто в силу того, что девушка, естественно, меньше выступает, и поэтому у женщин это 2-3 весовых категории, да. У мужчин их гораздо больше. А весовая категория, а возрастная категория тоже присутствует? Возрастные тоже, да. То есть есть мастера, мастера плюс, то есть там много тоже градаций, 3 или 4 градации. Ну, чтобы все было по-честному, то есть чтобы люди соревновались себе подобными, потому что если там какой-нибудь мужчина весит 140 килограммов, с 60-килограммовым соперником... Ну, разные, вес, да, разные... то есть мы говорили про пальцы, да, мы говорили про пальцы, но и вес, естественно, тоже имеет, собственно, вес имеет значение, это естественно. Ну, и вес, он тоже ведь привязан к комплекции. спортсмена, да, потому что большой спортсмен, он наверняка больше весит, и он соревнуется с такими же себе подобными. А меньше, возможно, какой-то сухой и небольшого роста спортсмен, он, естественно, весит меньше. Ой, я могу сейчас спорить и рассуждать. Большой спортсмен, большие пальцы, но толстые пальцы, возможно. Может быть, там что-то Александр посмотрел на свои... Не, не про вас говорю. Худенький спортсмен, пальцы длинные, может быть. Ой, тут прямо спорить и спорить можно. Нет, на самом деле копий-то много переломанного по поводу вот всего этого. То есть всегда ли вес является важным, не всегда ли. Ну, собственно, много вес, споров, да, спортсмена, да? Да. Ну, спорим, рычаги. То есть пытались, вот в пауэрлифтинге, например, да, есть в тяжелой атлетике, есть такая универсальная формула, по которой можно выявить абсолютного победителя. То есть с учетом собственного веса и поднятых килограммов. Пытаемся мы, вот уже который год пытаемся в армлифтинге такую формулу придумать, но не получается, потому что вот не всегда удается учесть вот именно длину пальцев, там, длину конечностей, да. И, кстати, у нас был спортсмен, который в весовой категории 60, по-моему, до 67, по-моему, килограммов поднимал больше, вот именно в армлифтинге, mm-hmm. да, поднимал больше, чем спортсмен весом 100 килограммов. Вот я про это и говорю. А мы, когда начали разговаривать еще про возраст, который вот занимается, да, этим видом спорта, там есть вот 60, это замечательно, отметили, что от 14 лет разрешено, да, заниматься, участвовать в соревнованиях. Да. А это участвовать в соревнованиях. А вот сейчас родители, например, послушают, он говорит, а я хочу своего сына или дочку, а пусть у него пальцы будут посильнее, да, пусть он ручку в первом классе покрепче держит. Стоит ли детям этим видом спорта заниматься? Если да, то почему? Если нет, то почему? Вы знаете, ну, я говорил, да, что вот, ну, не стоит вообще вот осматривать детям, например, его как самостоятельный вид спорта. Как вид спорта дополнительный стоит. Потому что ученые, особенно в раннем возрасте, да, ученые давно доказали, почему маленьким детям дают мозаику поиграть, да, часто. Потому что пальцы, вот эта связь мелкомоторика с мозгом, также и в армлифтинге, по сути своей, да, вот она помогает развиваться. Вот улучшая нейрофизиологические вот эти связи, то есть она помогает и в других упражнениях. То есть мы проводимость нервных окончаний тоже как бы улучшаем. То есть поэтому как самостоятельный вид спорта детям нет, ну как я пойду в армлифтинг? Ведь не, давайте вот посмотрим, по большому счету, может быть, почему нет сейчас вот и звонков, армлифтинг может быть для всех, то есть и не вид спорта. Они, я думаю, что многие себе просто не представляют, да, что это такое, и стесняются вот задать вопрос. И отдать ребенка, ну, я даже вот просто само словосочетание не могу себе писать. Вот я отдал ребенка в гимнастику, да, понятно. А я отдал ребенка в армлифтинг. В силовые виды спорта, это да, то есть все равно получается, человек занимается чем-то, силовым видом спорта каким-то, да, то есть либо самбо, например, либо армрестлингом, либо вот пауэрлифтингом, либо тяжелой атлетикой. И параллельно, почему бы и нет, для дополнительного развития. Для дополнительного развития он начинает заниматься и армлифтингом в том числе. Тем более, что не надо строить тренировочный процесс чисто на одном армлифтинге. То есть он может, там, даже одна тренировка в неделю чисто вот специализирована на армлифтинге достаточно для того, чтобы хорошо выступать. Вот вопрос сразу такой. Вот сейчас мы рассказывали, мы про детей поговорили, взрослые уже идут. Куда вот наши радиослушатели и зрители ВКонтакте посмотрели, послушали и вот хочу пробовать. Можно пробовать самим или где-то, куда-то, каким-то специалистам нужно обращаться? Сколько у нас клубов? Да. Есть у нас клубы наверняка, да, которые... Может, по области или просто в областном центре? В городе, да, то есть, я не знаю, реклама, наверное, запрещена. Вот у нас как минимум два клуба, в которым можно заняться этим. Ну, по крайней мере, есть альтернатива. Да? Да. Можно пойти в один, можно пойти в другой. Есть ли клубы еще где-то в регионе, в нашем, в области? Есть. Есть Китово. То есть мы говорим, в Шуйском районе. Да, в Шуйском районе, где Павел Салов, да, то есть вот он как бы пропагандирует. То есть есть, опять же, вот, кстати, в районных центрах, да, там, где вот остались школы Гиевы, да, то есть где-то армрестлинг остался, там активно ребята занимаются и этим. Потому что не всегда получается вот как-то выезжать на такие виды соревнования, да, а вот армлифтинг, он проще. Занимаются там, где есть оборудование. Но оборудование, на самом деле, некоторые спортсмены видят только на соревнованиях. То есть они делают настоящие. Какие-то... Настоящие, да, сертифицированные. Они делают какие-то свои подобия соревновательных, да, соревновательных снарядов. То есть бывает, продаются расширители, да, которые расширители можно обычные, в обычном спортивном магазине. То есть надевают или на гриф, или на гантели и тренируют хват. А на соревнованиях уже показывают хорошие результаты после таких домашних, можно сказать, тренировок. Вопрос еще тренеров. То есть если люди, которые являются сертифицированными тренерами в этом виде спорта, и судьи, то есть вы ведь, вот, Дмитрий, да, организаторы соревнований и судья в том числе, да. Много ли таких людей у нас? Ну, что касается сертифицированных тренеров, то, наверное, их совсем немного. Вот. Опять же, они в основном сейчас являются спортсменами и параллельно еще начинают тренировать своих подопечных. Да? Вот. Часто это либо спортсмен в связке тренер по армлифтингу, либо это просто фитнес-инструктор, и как бы он еще и выступающий спортсмен по армлифтингу, и своих подопечных в клубе, которые пришли просто позаниматься, подкачаться, а увлекает в армлифтинг. Что касается судейства, то здесь есть критерии, после которых человек должен, может стать судьей. Да? То есть, во-первых, он должен быть выступающим спортсменом с определенным опытом. Вот. И есть аттестационные экзамены. Есть какие-то комиссии? Ну да, вот я сам являюсь главой судейского комитета, мы разработали первоначальный тест сначала, то есть теоретически, который человек должен знать, прежде чем он будет вообще что-либо делать, он должен сдать вот, теоретический тест. Сначала он сдает тест. Обладать на определенным набором знаний. Да, да, пока он не знает знаний, ну у него нет знаний, то естественно он не может. То есть сначала он должен спортсменом быть, потому что он прошел это через себя, он представляет уже правила как спортсмен. Далее он теоретическую часть учит. Потом уже практическая часть, когда он садится с четвертым, так скажем, судьей, ну там всего три судьи на помосте, то есть четвертым судьей и смотрит, как это делается. И приниматься экзамен может потом еще, то есть на самих соревнованиях, либо показываются видеоролики и говорят, засчитываешь, не засчитываешь тест. Ну, это такая многоступенчатая система. Да. То есть, ну, я думаю, что она не сильно отличается, потому что и разрабатывали мы ее с оглядкой, естественно, на другие силовые виды спорта. То есть она не сильно отличается от других видов спорта. И бывают ли соревнования, когда приглашаются какие-то специалисты из других городов, из Москвы, да, из столицы, да, да, конечно. И из Санкт-Петербурга? Да, бывает. Ну, мы очень надеемся, что в ближайшее время все-таки, несмотря вот на все эти вот запреты, массовые мероприятия и, соответственно, соревнования будут разрешены, и мероприятия все-таки состоятся, ваши соревнования, которые запланированы, они тоже все-таки пройдут. Ну, будем надеяться, да. Да, и что большое количество сегодня радиослушателей, которые слышали, будут знать, что... Ну, немного стеснялись нам позвонить и да, поговорить. Знают, что теперь можно широким хватом, можно рукой широко браться за квадрат гриф и поднимать бутылки для того, чтобы как бы изображая меч с водой переносить, да, развивать себя. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня были и рассказывали о таком виде спорта, как армлифтинг. Власов Дмитрий, организатор соревнований по силовым видам спорта, глава судейского комитета Национальной федерации армлифтинга, и Кутепова Марина, спортсменка, рекордсменка Национальной федерации армлифтинга. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо. А эфир для вас провели и подготовили такой здоровый силовой эфир. Провели звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. Все это мощно и сильно вел. Да. Хорошего вам хвата, хорошего настроения и хорошего бодрого здоровья. Хорошего вечера. Радио «Россия Иваново» завтра в 7 часов 10 минут будет радовать вас своими замечательными программами. Слушайте нас. Пускай все будет хорошо. До свидания.